«Вас струсило?» — спросила Аглая вне себя от наивного и дерзкого изумления, что та смела с нею так заговорить. — Конечно, меня! Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. И подумать, что я вас уважала даже до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня? И в чем теперь ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас, любит или нет, потому что вы ужасно ревнуете. «Он мне уже сказал, что вас ненавидит!» — едва пролепетала Аглая. «Может быть, я и не стою его, только солгали вы, я думаю. Не может он меня ненавидеть, и не мог он так сказать. Я, впрочем, готова вам простить во внимание к вашему положению, только все-таки я о вас лучше думала. Думала, что вы и умнее, да и получше даже... собой, ей-богу. Но возьмите же ваше сокровище. Вот он на вас глядит, опомниться не может. Берите его себе, но под условием ступайте сейчас же. «Прочь! Сию же минуту!» Она упала в кресло и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. «А хочешь, я сейчас...» «Прикажу. Слышишь ли? Только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда и женится на мне. А ты побежишь домой одна. Хочешь?» «Хочешь!» — крикнула она, как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась в дверях, как прикованная, и слушала. «Хочешь! Я прогоню Рогожина! Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: «Уйди, Рогожин!» А князю скажу: «Помнишь, как ты обещал? Господи! Да для чего же я себя так унизила перед ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною? Что бы ни случилось со мной, никогда меня не покинешь, что ты любишь меня и все мне прощаешь, и меня «Да, ты это говорил, и я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу! Я... За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутная ли я?» «Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, да будь же ты проклят после того, за то, что я в тебя одного поверила! Уйди, Рогожин,